Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры – верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. На прошлой неделе мы обратили наше внимание, во-первых, на значение слова «церковь». Мы указали на три употребления слова среди греков, евреев и первых христиан, а также на важное употребление этого слова в Новом Завете. Сегодня же желаем, во-вторых, обратить наше внимание на определение церкви. В Новом Завете мы находим многое, что указывает на важность изучаемого нами предмета. Например, мы читаем, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава 25 стих. Что главной целью Бога в нынешнем веке является строение церкви. Матфея 16, 18. Что апостол Павел считал своим великим грехом то, что он гнал церковь. 1 Коринфянам 15, 9. И что этот апостол много пострадал за церковь. Колоссянам 1:24. Так как в настоящее время встречаются разные взгляды, противоречивые Священному Писанию, мы считаем, что очень необходимо иметь ясное и правильное понятие о церкви. Но чтобы нам избежать всякого рода недопонимания в нашем стремлении определения церкви, начнем сначала с отрицательной стороны, чем есть церковь. Во-первых, церковь не есть Израиль или иудейство, поправленное и продолжающее. Несмотря на то, что имеется связь между всеми спасенными всех веков, как об этом говорится в Евангелии от Иоанна 10 главе 16 стихе, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». И в послании к римлянам, 11 главе 16 стихе, «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». И в 24 стихе, «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Христианство – новое вино, влитое в новые мехи. Матфея 9, 17. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 32 стихе апостол Павел пишет: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Здесь он открывает, что имеется три класса людей сегодня – иудеи, елены, язычники и церковь. Когда иудей спасен, то он перестает быть иудеем, а становится христианином. Так же, когда язычник принимает Иисуса Христа своим личным спасителем, он перестает быть язычником, а становится христианином. Поэтому апостол Павел заявляет: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы в одно во Христе». Галатам 3 глава с 27 по 28 стих. Церковь Христова не есть духовный Израиль, ибо он есть мир нас, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей не учением, дабы из двух создать нового человека, устрояя мир. Ефесянам 2 глава с 14 по 15 стих. Иисус Христос из обоих, иудеев и язычников, создает свою церковь, и эта церковь здесь названа новым человеком, не Израилем, духовным или оживленным. Во-вторых, церковь не есть царство. В Евангелии от Матфея мы неоднократно встречаем выражение «Царство Небесное». Оно не встречается в других местах Библии. Также встречаем неоднократно выражение «Царство Божие». Но ни одно из них нельзя равнять с церковью. Царство Небесное, кажется, более относится к тысячелетнему царству, которое должно еще прийти, или, как некоторые считают, относится к смешанному состоянию христианства сегодня. Первое из упомянутого царства, которое Бог обещал Давиду: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вторая книга Царств, 7 глава, 12 и 16 стихи. Последнее популярно называется христианством. Многие притчи в Евангелии от Матфея имеют отношение к этому виду царства. В 13 главе от Матфея говорится о ссылке на тайны Царствия Небесного, 11 стих. Выражение «Царство Божие», кажется, относится только к спасенным, но может означать тех, кто в тысячелетнем царстве или во всяком другом веке. Иначе говоря, оно иногда является разнозначащим Царству Небесному, как мы встречаем в Евангелии от Марка 1 главе 15 стихе, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Сравнив с Евангелием Матфея 4 главой 17 стихом, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но в других местах оно относится к спасенным всех веков. Луки 13 глава 28 стих. Возрождение свыше – абсолютная необходимость для вступления в Царство Божие. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3 глава 3 и 5 стих. И это есть равнозначащим обращению в связи с Царством Небесным. «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18, 3. Так как мы теперь увидим, что вступление в церковь также обуславливается возрождением, то Царство Божие и церковь имеют много общего. Главная разница такая. Царство Божие больше церкви, включающее спасенных всех веков и имеющее эсхатологический аспект, когда церковь ограничена верующими этого настоящего времени. Мы считаем возможным, что выражение «Царство Небесное» может употребляться в трех значениях. В первом – земное тысячелетнее царство с подразумеванием, с духовными условиями покаяния и веры. В втором – духовное царство, такое же, как Царство Божие, без всякого подразумевания земного царства. И в третьем значении – смешанное состояние, теперь известное как христианство. Конечно, есть разница между христианством и церковью, подобно тому, как есть разница между исповедующими устами и действительными верующими. Крещенное христианство – одно, а церковь Христова – другое. В-третьих, церковь не есть вероисповедание. Словарь русского языка Академии наук вероисповедание определяет так. Вероисповедание – это разновидность какого-либо вероучения со свойственной ему обрядностью, официальная принадлежность к какой-либо религии, и приводит примеры употребления. Православное вероисповедание, католическое. Мы часто говорим о разных вероисповеданиях как церквах, как, например, православной церкви, католической, лютеранской, методистской, баптистской и так далее. Но такое употребление выражения церкви не встречается в Священном Писании. Обрати внимание на отрицательную сторону, чем не есть церковь. Теперь посмотрим на положительную сторону. В Новом Завете имеется несколько изобразительных выражений, которые определяют церковь. Но каждое выражение подчеркивает особенный аспект церкви. Посмотрим на эти некоторые определения. Во-первых, церковь есть тайна. Апостол Павел об этом открывает в послании к Ефесянам, 3 главе, с 3 по 6 стих и 9 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Но вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Тайна в Священном Писании означает истину, которая открыта первый раз. Прочитанных этих стихах Дух Святой показывает нам, что Церковь, тело Христово, было впервые открыто апостолу Павлу и другим апостолам, и что в ней, и что о ней не знали ветхозаветные пророки. Истина Церкви не была скрыта в ветхозаветных писаниях, а была скрыта в Боге. Апостол Павел теперь открывает великий секрет, который был скрыт в сердце Бога от вечности. Этот период времени благодати полностью обнаруживается. В чем же заключается эта тайна, которая не была возвещена прежним поколением? Он отвечает в шестом стихе: «Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе через благовествование». Великая истина в том, что Бог в нашем веке призывает людей в свою церковь. Эта церковь состоит из тех, кто раньше по природе были иудеи, и другие были язычниками. Теперь обои объединены в Иисусе Христе через возрождение, рождение свыше. И теперь обои становятся одно тело с Ним и самими собою. Аминь.